Глава 5. Визит сослуживцев. Я должен был это сделать. После посещения мною могилы Веры прошло 3 суток. Эти дни выпали из моей памяти, как и не было. Парни из экипажа после рассказывали мне, что я лежал одетый на застеленной койке в своей маленькой командирской каюте на Чендлере и ни на что не реагировал. Ко мне несколько раз обращались с вопросами, но, не получив ответа, оставили в покое. На 2-е сутки, поняв, что дело серьезное, вызвали медика. Врач заподозрил нервное расстройство, что среди подводников, даже отобранных из здоровяков-добровольцев с устойчивой психикой, нет-нет да случалось. Командир флотилии, не на шутку обеспокоенным состоянием одного из своих лучших командиров, вызвал мозгоправа. Тот явился, осмотрел больного и флегматично поставил диагноз. Нервный ступор. Результат нервического переутомления в боевом походе. Также может быть следствием сильного, внезапного, эмоционального переживания. Психиатр рекомендовал перевести меня на недельку-другую в комфортабельную клинику с опытным, заботливым персоналом. Но мой экипаж встал на дыбы. «Командира! В желтый дом!» Ребята вызвали сами привести меня в порядок. Врач, пожав пухлыми плечами под белым халатом, не стал настаивать на моем переводе в стационар. Он молча достал шприц из блестящей металлической коробочки и уколол меня какой-то дрянью. Затем подозвал фельдшера и, оставив ему под роспись 10 ампул для инъекций вместе с ценными указаниями, с достоинством удалился. Мои парни колоть меня не позволили, а принялись почти насильно вливать меня крепкие мясные бульоны. Главным же лекарством было настоящее, с послевкусием мускуса и черной смородины, венозно-кровавое, бургундское. Скорее всего, это народное средство и поставило меня на ноги. К концу недели я уже мог принимать решение. Я не стал переодеваться в штатское. Не видел более в этом смысла. Не собирался я проявлять деликатность по отношению к людям, которые не смогли, а скорее всего не захотели уберечь от беды мою беременную жену. В моем облике, видимо, было нечто такое, что заставляло всех встречных французов бледнеть и съеживаться. Старуха-соседка, консьержка, частенько забегавшая к Вере поболтать вечерком, а после моего появления и подкормиться, чуть было не упала в обморок, увидев меня. Из-за черного флотского кителя перепуганная пожилая женщина сослепу приняла меня за эсэсовца или гестаповца. Но, услышав мой голос и французскую речь, она, наконец, узнала меня и немного успокоилась. Я своим ключом открыл дверь в квартиру Веры и пригласил мадам Жули, так ее звали, войти. Затем достал из буфета початую бутылку коньяка и налил изрядную рюмку все еще робеющей старухи. Коньяк был отменный. И через пару минут, порозовев и поминутно прикладывая глазам несвежее кухонное полотенце, консьержка выкладывала все, что знала, видела и слышала. Прошла примерно неделя с того дня, как я ушел в очередной боевой поход в Северную Атлантику, когда произошло это. Собственно, ничего экстраординарного не произошло. Моей жене просто нанесли визит. Вполне себе невинное действо. Это была группа моих сослуживцев по флотилии. Все офицеры. 7 человек. Все при кортиках, в парадной форме германских военно-морских сил. Старшим был невысокий капитан-лейтенант. В отличие от своих товарищей, мадам Жюли, как ни странно, разбирала в знаках различия офицеров Кригсмарины. Он был облачен в береговую походную форму. Черная каска, пистолет в кобуре, сигнальный свисток на аксельбанте, бриджи и до зеркального блеска надраенные высокие сапоги. В руках этот щеголь держал пышный букет из желтых и алых хризантем. Время было предвечернее, и весь дом, все соседи Веры, чуть ли не вывалились из окон, разглядывая входящую в подъезд живописную группу. Вся дальнейшая мизансцена разыгрывалась на лестничной площадке, вместе с прекрасной акустикой. Моя жена открыла дверь и, несмотря на мертвенно-бледное лицо, разговаривала с нежданными гостями ровным, спокойным голосом. Предводитель визитеров, имевший резкий, неприятно скрипучий голос, представился как мой близкий приятель и сослуживец. Он говорил на блестящем французском, почти без малейшего акцента. Офицер с сожалением сетовал на то, что пропустил столь значимое событие, как женитьбу товарища на такой очаровательной девушке. Вручив Вере роскошный букет, он изысканно поздравил мою молодую жену, вернув несколько стихотворных строк из Рембо. «Источник нежности жизни, солнце, властно льет жаркую любовь на грудь земли прекрасной. Она, как женщина, сотворена из плоти, как Бог полна любви и соками полна, таит кишение зародышей она». Закончив свою мелодикламацию, офицер возложил ладонь на уже заметно выдающийся живот Веры. Моя жена инстинктивно отпрянула, а гости, как ни в чем не бывало, решили откланяться. Попрощались они тоже самым экстравагантным образом. Капитан-лейтенант в черной каске и бриджах скинул руку в нацистском приветствии. «Да здравствует храбрый герой Рейха, корветен-капитан Отто фон Шторм! Да здравствует его славное потомство! Да здравствует победа!» 7 луженых глоток проревели на весь дом. «Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль!» Утром следующего дня дверь нашей квартиры была густо измазана экскрементами. Поверх отходов своей патриотической жизнедеятельности неизвестные прилепили листок из школьной тетради, исписанный большими печатными буквами. «Сдохни, бошевская подстилка!» И чуть ниже корявая дописка «Вместе со своим недоноском». Мадам Жюли горестно покачала седой головой. «О, месье Эдмон, месье Эдмон!» И, спохватившись, прижала руку к дряблой груди. «Ох, простите, господин офицер!» Я безнадежно махнул рукой. «Что уж теперь, называйте, как привыкли!» И налил ей еще коньяку. Старуха выпила вторую рюмку по-крестьянски, как и в первый раз, залпом. «На свете слишком много подлости. Вот что я вам скажу, господин офицер Эдмон. Как морского песка в треснутой устричной раковине. До этого дня все любили малышку Веру. Она всегда всех очаровывала своими ласковыми глазами. Но тут, мсье офицер, все знакомые разом отвернулись от нее. Шипели в спину разные гадости. Мальчишки из-под тишка кидали в нее разную дрянь, стоило ей отвернуться. В глаза ей, разумеется, никто ничего не говорил. Продавцы в лавках просто смотрели сквозь нее, будто она стеклянная. А когда она обращалась к ним, внезапно еще заболевали глухотой. Так продолжалось около месяца. Последнюю неделю она перестала выходить из дома. Я приносила ей продукты, но она к ним не прикасалась. Такая тоска ее одолевала. Вы думаете, герр Эдмон, что до этого шумного визита ваших сослуживцев кто-нибудь из знакомых Веры не знал, что она вышла замуж за немецкого офицера? Все знали. Это не тайна исповеди. И венчавший вас святой отец не был обязан свято хранить ее. Но все делали вид, что не знают, пока не заявились ваши коллеги. Просто тайное стало явным. А этого люди не прощают. Как говорил мой покойный папа, нельзя будить спящую собаку. Кради, но не попадайся. Прелюбодействуй, но не дай уличить себя. Лги, но делай это красиво. И еще он говорил, люди простят все, кроме голой правды. В нашем ханжеском мире так заведено от века. Однажды малышка Вера не открыла мне дверь. И я воспользовалась запасным ключом, чтобы войти. Бедняжка лежала на полу без сознания. В оконном стекле зияла большая дыра. На полу валялась окровавленная тряпка, а в ней камень и пропавший накануне убитый двухнедельный котенок Веры. Какие-то мерзавцы оторвали ему голову, да так, что наружу торчали белые нитки сухожилий. Еще там была скомканная записка. «Рожай скорее!» «Проклятая сука!» Я вызвала врачей, ее увезли в больницу, а через 2 дня она умерла, как сказали, от анемии. Старушка закрыла лицо морщинистыми, в голубых вздувшихся венах руками и принялась тихо всхлипывать. А я ушел, не затворив дверей. Ушел прочь из этого места, где был когда-то счастлив. Или мне все это приснилось?